Сохрани кроткое и миролюбивое расположение к брату даже тогда, когда он коварно или хитростью, или же как-либо ненамеренно лишает тебя последнего достояния. Тут ты покажи, что ты любишь в ближнем образ Божий больше всего земного и тленного, что любовь твоя николи же отпадает, от взимающего твоя не истязуй, хотящему судиться с тобою и ризу твою взять, отпусти ему и срачицу. Да не посрамит тебя враг надеянием на прах земной, каковы деньги и хлеб, больше, чем на Бога. Но да посрамлен будет сам крепким упованием твоим на Бога и на Его святое слово. Ибо не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих. Заметь, о всяком глаголе, ибо каждое слово Владыки Творца может поддержать твою жизнь, как каждое слово может сотворить и притворить тысячи тварей. Ибо Он сказал и стало, повелел и явилось создание. Так Он словом привел из небытия в бытие мириады небесных бессмертных воинств, и, освятив их Духом Святым, укрепляет и поддерживает их в бытии. Не роняй безумно достоинства своего бессмертного духа, до суетного надеяния на прах земной. Говори: «Бог – упование мое», или «Упование мое – Отец, прибежище мое – Сын, покров мой – Дух Святый, Троица Святая». А как многие из нас раздражаются и выходят из себя, когда их лишают не последнего рубля, а только некоторой небольшой части из их далеко не последнего имущества. Сколько возмущения, гнева, желчи, горьких упреков, ропота, иногда проклятий, Боже праведный! И этот прах, называемый деньгами, или же эти брашна и пития могут производить такую бурю в наших христианских душах, в нас, когда мы знаем слово нашего сладчайшего Спасителя: «Не пецитеся душей вашею, что ясте или что пиете, не телом вашим, во что облечетеся. Возрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам». Или: «Не зависит жизнь человека от изобилия его имения». Боже мой, до чего мы дожили, чем мы лучше язычников при своем образе жизни? Где наша вера, упование на Бога, любовь к ближнему? О, дмение сатанинское, о, стыд наш! Отче Небесный, Ты, ведущий их же требуем и прежде прошения нашего подающий, помилуй нас неверных, неблагодарных и злонравных. Слышим Твое милостивое слово, Владыка, не имам от Тебе отступите, не же имам Тебе оставите. Но, прельщаясь ежедневно земными благами, преслушаем Его и нарушаем Твою волю.